Как давно ты мне изменяешь? Едва ли это можно назвать изменой, легко ответил Андрей. Ритку я люблю, а тебя мне просто-напросто. Жалко было. Я же видел, как ты вокруг меня носишься. Вот и польстила. Уходи и мочалку свою с собой забирай. Завтра я подам на развод. Ты хочешь, чтобы я по улице бегал на ночь глядя? Это и мой дом тоже. Это квартира моей бабушки. Ненавижу тебя. Я занесла ладонь, чтобы отвесить этому негодяю пощечину, но он перехватил руку. «Отпусти! Больно!» – воскликнула я в ужасе. Он вывернул мою руку за спину и толкнул меня в сторону выхода. «А ты мне больно! Не хотела сделать?» – ухмыляется муж. «Остынь! Погуляй где-нибудь! Завтра можешь прийти днем, так и быть, впущу тебя!» Я не успела очнуться, как оказалась за дверью собственной квартиры. Глава первая. «Все свое, домашнее», — с гордостью произнесла я, наполняя пакеты овощами из сада. «Эта дача досталась мне от бабушки вместе с квартирой. Этот маленький клочок земли всю жизнь нас кормил и по сей день кормит. Если бы не свой сад, то нам пришлось бы очень туго. Я приехала сюда на выходные, но тут внепланово отключили электричество. Поэтому вечером автобусом поеду обратно в город. Не успела все дела сделать, но без света ничего не получится. Можно было позвонить мужу и попросить забрать, но он еще дома предупредил, что на этих выходных будет жить на работе. Конец месяца, и у него горели сроки по отчетам. Андрей дико раздражался, если его кто-то отрывал от работы. Я понимаю, что ему сейчас тяжело с делами на работе, поэтому стараюсь во всем его поддерживать. Мне, конечно, без мужа одиноко и грустно ездить в сад, но выбора не было. Кушать хочется всегда. Видели цены в магазине? Так они же заоблачные. И очень обидно, когда что-то дорогое и с виду красивое оказывается совершенно несъедобным. А так у нас есть спасательный круг, наш маленький сад в пригороде. «Успела», — выдохнула я, смахивая капельку пота со лба. А мои сумки оказались куда тяжелее, чем я думала. Рук уже не хватало, но я еще взяла с собой корзинку с яблоками и грушами. Несмотря на тяжесть бытия в прямом смысле этого слова, на моем лице играла счастливая улыбка. «Я еду домой». Как же мужу будет приятно, когда он вернется сегодня с работы, а его дома будет ждать любимая жена и аппетитный яблочный пирог. Мы в браке уже 2 года. Я вышла замуж на первом курсе педагогического университета, Андрей старше меня на 6 лет. Семейная жизнь оказалась сложнее, чем я думала. Пришлось оставить универ и пойти на работу. Но это ведь только временные трудности. Скоро Андрей сдаст свой проект, получит повышение, и я смогу вернуться в университет. За теплыми мыслями о муже я быстро добралась до дома. На улице уже заметно стемнело, но света в окнах квартиры не видно. Не пришел с работы еще, трудоголик. Оказавшись у двери, мне не с первой попытки удалось попасть в замочную скважину. Пальцы рук слушались неохотно, помимо того, что устали, так еще и замерзли. Осень заявила свои права. С каждым днем солнце все меньше и меньше, а ветра все пронзительнее. «Теперь можно выдохнуть», — с улыбкой произнесла я и включила свет в прихожей. Опустив пакеты на пол, принялась снимать ботинки. Тут мой взгляд упал на пару ярко-красных туфель, небрежно брошенных в угол. Я непроизвольно тяжело выдохнула, так как в мысли сразу закралась только одна страшная догадка. В доме какая-то женщина. С бешеным сердцебиением в висках я прошла вглубь квартиры, до меня донеслись приглушенные голоса со стороны спальни. И не просто голоса, а стоны. Я тихонько толкнула от себя дверь и застыла в оцепенении. Глава вторая. Как же больно. Мой муж мне не верен. Андрей изменяет мне. Притащил какую-то женщину в дом и уложил на нашу кровать. Вот и все его слова о любви ко мне. И вот какая важная работа, отчеты. Обманул меня, предал. Видно, что Андрей готовился к этой встрече, вон как все продумал. Комнату наполнял мягкий свет от трех зажженных свеч. На полу валялась одежда, а еще коробка из-под пиццы и пустая бутылка вина. На прикроватном столике стояли бокалы и коробка конфет. Только вот постельное поленился поменять, меня чуть не стошнило. Эти двое настолько были увлечены друг другом, что даже не заметили моего появления. Крутят своими задницами во все стороны. «Андрюш, давай, я сверху», — тяжело произнесла девушка, уткнувшись лицом в подушку. «Нет, не сбивай, мне нравится так, терпи», — прикрикнул на нее мой муж, приподнимая задницу девушки еще выше. Встав на колени, он стал силой долбить в нее членом. «А, Андрю, сильнее, еще сильнее!» Стоны девушки наполняли всю комнату, от этих звуков у меня уже голова кружилась. «Ты только мой, мой!» Я случайно адресом не ошиблась? «Это точно мой дом и мой муж?» «Ритуль, стань громче!» Голос мужа прозвучал четко, указывая на реальность происходящего. «Обожаю, когда ты так кричишь!» Это все-таки шокирующая до глубины души реальность. Это больше не похоже на счастливое семейное гнездышко. Андрей превратил эту квартиру в настоящий бордель. «А-а-а!» — неистово закричала девица с крашенными белыми волосами. «Я сейчас кончу! Не могу терпеть!» «Я тоже чувствую, что вот-вот!» — прокричал в ответ Андрей, наращивая темп. «Встани, меня это заводит, продолжай!» Девушка послушно принялась сотрясать стены своими воплями. «Концерт, который я не заказывала. Еще немного, и соседи прибегут на эти крики». «Ох, Ритка, горячая моя!» Довольно похвалил ее Андрей, одарив раскрасневшийся зад очередным шлепком. Я увидела, как тело мужика пронзило судорога. Он явно, довольный собой, вытащил член и провел им по ягодицам девушки, оставляя мокрый след. «Теперь хочу сверху», — заявила барышня. «Не, хочу отдохнуть, а ты давай поработай губами. Не зря же я тебе столько бабла на косметолога давал. Посмотрим, что они там тебе накачали». «Хорошо, любимый, я бы еще хотела грудь поправить». Девушка все еще лежит на спине, а Андрей стоял позади нее. «А ну-ка, давай их сюда, оценивать буду», — скомандовал он. «Сиськи в бабе — это самое главное». «Иду, Андрюш», — радостно запищала любовница мужа, разворачиваясь к нему лицом. В следующий миг комнату снова наполнили крики девушки, но уже не от удовольствия. Любовница мужа вытаращила на меня глаза, тыча пальцем. «А Андрей? Какого хрена она здесь делает?» Глава третья. «Что я здесь делаю?» Перебила я эту наглую девушку и посмотрела на своего пока что еще мужа. «Ну ты и мерзавец!» Меня ломало пополам от увиденного, но я не желала показывать свою боль и слабость. Крепилась. «Настя?» — одними губами прошептал Андрей и обернулся на меня вслед за своей любовницей. «С утра так сильно изменилась?» — выпалила я, голос ощутимо дрогнул. Внутри меня разразилась настоящая буря, а в душе прошел проливной дождь и слез разочарования и дикой боли. «Терпи, Настя, терпи. Нельзя сейчас давать слабину. Нельзя позволить этим двум вытирать об себя ноги. Андрей! «Сделай хоть что-нибудь, убери ее!» — заверещала крашеная блондинка, забываясь про одеяло. «Ты сказал, что решил эту проблему, почему она здесь?» «Что он сделал? Решил проблему?» «Ритуль, не встревай!» Голос Андрея стал набирать силу и жесткость. Поднявшись с кровати, муж шагнул в мою сторону, тряся своими принадлежностями. У меня появилось дикое желание треснуть ему промеж ног, чтобы нахрен согнулся в три погибели. «Даже не думай!» Он поймал мой взгляд и немного осекся. увидел в моих глазах огонь, который способен его сжечь, а мое внутреннее пламя действительно способно на это. Бойся гнева терпеливого человека. Андрей поднял с пола штаны и не спеша оделся. «А ты чего до сих пор лежишь?» — крикнула я любовнице мужа. «Вещи свои собрала и ушла отсюда. Оба пошли вон!» «Андрей, что она себе позволяет? Дорогой, выгони ее, и все, настроение только портит!» Я даже пикнуть не успела, как Андрей взял меня под локоть и вытолкнул в коридор. Я, конечно, немного по-другому себе это представлял, но в целом и так сойдет. «Как ты иначе хотел познакомить меня со своей любовницей?» Я безуспешно пытаюсь вырваться. «Не трогай меня своими грязными руками! Ты мне противен! Забирай свою курицу и уходи! Я соберу твои вещи, найдешь их под дверью!» «Нет, так не пойдет. Кто последним пришел, тот пусть и уходит!» — подмигнул он, оттесняя меня в сторону входной двери квартиры. «Поговорим с тобой после того, как ты успокоишься». «Ты меня выгоняешь? Я никуда не уйду из своего дома». Нечего было без предупреждения заявляться. Если бы заранее сказала, я бы с Риточкой в отеле остался. Я смотрела в лицо своего мужа и понимала, что передо мной совершенно незнакомый мне мужчина. «Как давно ты мне изменяешь?» «Давно». «Или недавно?» — иронично ответил он. «Какая разница?» «Действительно, какая разница? Мой муж таскался по отелям с любовницей, а потом возвращался домой, как ни в чем не бывало. Пел лживые песни о любви и строил планы на будущее. Как низко!» «Ты самый настоящий подонок! Зачем же ты делал мне предложение? Зачем говорил о любви? Зачем мы поженились? Обманщик!» «Едва ли это можно назвать изменой», — легко ответил Андрей. «Ритку я люблю, а тебя мне просто-напросто жалко было. Я же видел, как ты вокруг меня носишься. Вот и польстила. Уходи и мочалку свою с собой забирай. Завтра я подам на развод. Ты хочешь, чтобы я по улице бегал на ночь глядя? Это и мой дом тоже. Это квартира моей бабушки. Ненавижу тебя!» Я занесла ладонь, чтобы отвесить этому негодяю пощечину, но он перехватил руку. «Отпусти, больно!» — воскликнула я в ужасе. Он вывернул мою руку за спину и толкнул меня в сторону выхода. «А ты мне больно не хотела сделать?» — ухмыльнулся муж. «Остынь, погуляй где-нибудь. Завтра можешь прийти днем. Так и быть, впущу тебя». Я не успела очнуться, как оказалась за дверью собственной квартиры. Глава 4. Мне в спину полетели ботинки и сумки и корзина с яблоками, которые я привезла из сада. Андрей успел прокричать, что больше такое не ест, и чтобы я ничего подобного не таскала. То, что у него аппетиты поменялись, я уже поняла. «Открой немедленно! Ты не имеешь права!» В ответ я лишь услышала то, как щелкнул внутренний замок. Но я в любом случае не могла туда попасть. Сумка с ключами и телефоном остались в квартире. «Открой сам, иначе я вызову полицию! Я вызову слесаря, который снимет эту чертову дверь с петель!» — пригрозила я, надеясь на то, что он все еще стоял с той стороны. Но ничего не произошло. Прислонившись ухом к двери, я услышала, как в квартире заиграла музыка. «Вот твари!» — решили заглушить шум. У него совершенно не было совести. Помимо того, что муж изменил мне, так он еще и выставил меня из моего же дома. «Но я так легко не сдамся. Я никуда не уйду». Я подскочила к двери нашей соседки, уверенно коснулась звонка. С той стороны послышался шорох. «Что надо?» Карина Егоровна приоткрыла дверь, окидывая меня с ног до головы недовольным взглядом. «Здравствуйте, простите меня за беспокойство», — торопливо произнесла я. «Можно, пожалуйста, от вас позвонить?» Взгляд пожилой женщины скользнул по моему взволнованному лицу. Я выглядела весьма растрепанной. «Выгнал тебя твой суженый? Может, уже наконец-то заткнетесь?» «Что?» Я чуть язык не проглотила от таких слов с ее стороны. Мы всегда были так добры друг к другу. Я ее постоянно угощала своим урожаем из сада. «Че глаза таращишь? У меня стены уже дрожат от ваших криков. И как будто вас там несколько, извращенцы долбаные!» «Вы не так все поняли», — спохватилась я. «Сама только что вернулась домой, мне бы позвонить от вас». «Ага, знаю я вас, мошенников. Что еще придумаете, чтобы в квартиру к бедной старушке попасть?» Женщина смачно выругалась и захлопнула дверь. Я еще несколько секунд постояла на месте, приходя в чувство. Вот такого отношения я никак не ожидала с ее стороны. Вторая закрытая дверь перед моим носом за 5 минут. Честно, я в шоке от происходящего. «Вам помочь?» — раздался голос со стороны спины, и я чуть до потолка не подпрыгнула. Молниеносно обернулась и застыла в изумлении. В шаге от меня стоял он. Высокий мужчина с крепким телосложением, в красивом черном костюме. Его лицо внимательное и суровое одновременно, хранило отпечатки пережитых бурь. Густые брови нависали над глубоко посаженными глазами, в которых прятался холодный блеск уверенности. Руки сильные и жилистые, обещали защиту или угрозу, если потребуется. И да, это он. «Игорь Александрович», — робко прошептала я. Этого мужчину знала каждая собака в нашем доме. Очень влиятельный банкир. Наш дом давно бы развалился, если бы этот человек не организовал ремонт по первому разряду. А еще потому, что здесь жила и живет его бабушка. Насколько мне было известно, эта женщина не хотела покидать отчий дом, поэтому ее внуку приходилось воссоздать уют вокруг нее. «Что происходит?» — ровным голосом спросил он. Его взгляд скользнул по беспорядку у двери моей квартиры. Язык не поворачивался рассказать о своей проблеме. О таком подумать даже страшно, а вслух произнести так вообще нереально. Мужчина собрал руки на груди, не переставая сверлить меня глазами. «Не буду вас пытать. Я слышал ваш разговор с соседкой». «Может, тогда вы позволите мне позвонить с вашего телефона?» — спросила я, набравшись решительности. Игорь Александрович отрицательно покачал головой. «У меня есть для вас иное предложение». Глава 5. «Постойте, но так ведь нельзя!» «А ночевать под дверью можно?» — удивился мужчина. Одной рукой он взял меня за плечо, а другой удерживал мои пакеты и корзинку с яблоками. Удивительно, как он вообще мог нести это в одной руке? Я глазом моргнуть не успела, как мужчина все аккуратно собрал. Благо, я еще на даче все расфасовала по маленьким пакетикам и крепко завязала. Когда все это дело выпало из пакета, то оно не успело запачкаться. Подгоняемая соседом, я оказалась на улице. Свежий морозный воздух обдал меня с ног до головы, немного приводя в чувство. «Садитесь». Игорь открыл передо мной дверь своего огромного внедорожника, сумки закинул на заднее кресло. «Зачем вы это делаете? Отпустите меня». «Не отпущу. Нравишься мне. Что непонятного?» Я удивленно захлопала глазами. 5 минут назад я застала мужа в собственном доме за изменой. Он без зазора совести выгнал меня из квартиры. Я не успела очнуться, как чужие руки подхватили меня и вытащили из жерла вулкана. «Вашему мужу следовало бы набить морду и спустить с лестницы вниз башкой», — сухо произнес мужчина, глядя мне прямо в глаза. «И я это сделаю». Хотелось ответить на слова говорившего, но ком в горле не позволил. Я закрыла лицо и горько заплакала. Дамбу внутри меня все-таки прорвало. Меня предал самый близкий человек. И не просто предал, а еще смешал с грязью, растоптал и унизил. Я любила Андрея всем сердцем. Он мой первый и единственный мужчина. В его глазах я видела продолжение своей жизни. Я хотела семью и детей, которые бы были на него похожи. Мне казалось, что с ним я обрету настоящее счастье. То самое, о котором мечтают с детства. Я верила в нас, в то, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности, построить свой мир, где будет только любовь и понимание. И что теперь? Муж с легкостью разбил мое сердце, так как не разделял мою любовь. Как же больно! Слезы хлынули из глаз, я не могу остановиться. Последняя капля переполнила чашу. Не отрывая ладони от лица, ощутила, как крепкие руки подхватили меня, усаживая в салон автомобиля. Я почувствовала обволакивающее тепло. «Не терплю женские слезы!» Мужчина оторвал от моего лица ладонь и сложил в нее белоснежный платок. «Вы вся дрожите. В подъезде вы были куда более строптивее. Это я напугал вас своими действиями?» «Нет», — покачала головой и смахнула слезинки. Хорошо, что на лице не было косметики, и я не испачкала платочек. Я не боялась этого человека, знала его отлично. Да его все знали в нашем подъезде и дворе. Бабушка у него очень хорошая и приветливая женщина. Мы часто разговаривали с ней, когда виделись во дворе. Сейчас же я думала о том, что стоило бояться собственного мужа. «Вот, держите, вам надо успокоиться». Мужчина вытащил из бардачка бутылку воды. Я с благодарностью приняла ее. «Вот и правильно. Вы ведь Анастасия. Бабушка отзывается о вас очень хорошо. Говорит, что яблоки у вас вкусные». Мужчина улыбнулся уголком губ и указал взглядом назад. «Да, пожалуйста, угощайтесь. Мне не жалко». «Разумеется. Вы не должны этого делать. Можно мне все-таки позвонить от вас и все?» «Слесарь с полицией?» Я кивнула. Только полиция могла бы разобраться в этой ситуации. «Есть состав преступления?» Мужчина поднял бровь в вопросительном жесте. «Нет». «Значит, они точно вам не помогут. И не будем доводить до греха. Я сам во всем разберусь». Нагнувшись надо мной, Игорь Александрович без лишних слов защелкнул ремень безопасности. «Уж поверьте мне, я пустых слов на ветер не бросаю». Он вернулся за руль и вдавил педаль газа, срываясь с места. Что он задумал? Что происходит? Этот мужчина буквально взял меня в оборот и стал диктовать свои правила. По сути, доверилась обычному прохожему с улицы. Кроме громкого имени, я ничего о нем не знала. Глава 6. «Позвольте». Мужчина открыл передо мной дверь и подал руку. Я недоверчиво посмотрела на этот жест, но все-таки повиновалась. «Куда вы меня привезли?» «К себе домой», — спокойно ответил мужчина, забирая пакеты и корзинку с собой. «Зачем? Я не могу пойти с вами». «Вот теперь мне действительно страшно. Незнакомый мне человек привез к себе домой. Кто знал, что творилось у него в голове? Кажется, что после того, как обжег меня Андрей, я буду сторониться всего». «Можете, ведь вы уже здесь?» Машина Игоря Александровича остановилась на территории огромного особняка в 3 этажа. Всюду горел свет и было светло, как днем. «Сейчас мне надо отъехать по делам. Приезжают партнеры из Китая, и мне лично необходимо их встретить. Предлагаю пропустить сцену сопротивления и сразу перейти к принятию». Не дождавшись ответа, он снова приобнял меня за плечо и повел в сторону лестницы, ведущую в дом. «Анастасия, проходите и чувствуйте себя как дома. На первом этаже – гостиная, столовая, кухня. На втором и третьем этаже находятся спальни. Выбирайте себе любую, какая вам понравится. На верхних этажах вы также сможете найти ванную комнату». «Вы оставляете меня здесь одну? Но вы даже не знаете меня, а я не знаю вас». «Разве не меня вы назвали по имени-отчеству? Да и ваше имя мне известно». «Это другое», — взволнованно ответила я, застывая на пороге невероятно красивого дома. «Какое другое?» Глаза мужчины наполнились мягким светом. «Давайте перейдем с вами на «ты». Что скажешь, Настя?» И тут я готова была свалиться в самый настоящий обморок из-за столь стремительно развивающихся событий. «А я Игорь», — ответил за меня мужчина и подмигнул. «Чувствуй себя как дома. Я закажу еду из самого лучшего ресторана. Ее через час доставят к порогу. Я дома сам не питаюсь, потому что постоянно на работе, и на это не остается времени. Кроме меня в этом доме никого больше нет, по той же причине, что я больше живу на работе». «Но тут так чисто!» — искренне удивилась я, отмечая идеальный порядок. «Раз в три дня приходят люди из клининга. Крайняя уборка была сегодня утром, так что ты по достоинству можешь оценить результат». «Мне неловко», — опустила глаза. Я будто из кошмара попала в настоящую сказку. В перспективе была ночевка в подъезде. Спасибо за это родному человеку, мужу. А тут пришел незнакомец и спас меня от этого ужаса. «Во дворе дежурит моя личная охрана», — предупредил мужчина. «Ты находишься в полной безопасности. Тебе нечего бояться». «Хорошо», — выдавила из себя я. Страх перед неизвестностью все-таки был. «И это нормально. В доме есть стационарные телефоны. Ты можешь звонить мне в любой момент». Игорь осторожно вложил в мою ладонь свою визитку. «Зачем вам это нужно?» Я еще не решалась обратиться к нему на «ты». Как-то все слишком быстро. «Нравишься мне. Сколько раз мне повторять?» Я громко сглотнула. Окончательно загнав меня в краску, Игорь ушел. Я осталась совершенно одна в его доме. Вот так жизненный поворот, которого я никак не ожидала. Глава 7. Игорь. Я, как всегда, засиделся в гостях у бабушки, и она все не могла меня отпустить, подливала и подливала чаю. Когда я спускался по лестнице, то невольно стал участником драмы. Молодая девушка стояла у двери своей квартиры в поздний час и просила, чтобы ее пустили. Я сразу понял, что это за девушка. В доказательство этого мое сердце сильно ёкнуло. Анастасия — прекрасное имя для прекрасной девушки. Я помню день, когда впервые увидел ее. Было лето. Я также возвращался от бабушки, а девушка как раз шла по двору в сторону дома. На ней было изумительной красоты платье небесного цвета. Ее русые волосы блестели на солнце, а на лице играла радостная улыбка. Она шла легко, словно порхала по земле. И, казалось, время замедлило свой ход, чтобы дать мне возможность как следует ее рассмотреть. В тот миг я почувствовал, как что-то внутри меня изменилось. Это было странное чувство, будто я встретил кого-то, кого искал всю свою жизнь. Я стоял завороженный ее присутствием. Чувствовал, что должен подойти и заговорить, но не мог найти слов. Как будто весь мой словарный запас вдруг исчез, оставив меня беспомощным перед этой незнакомкой. Несколько минут спустя она скрылась из виду, оставив меня стоять в полном изумлении. Владычица минутного оживления моего сердца исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив только мечту и надежду на следующую встречу. С того дня я чуть ли каждый день возвращался в тот двор, надеясь снова ее увидеть и найти предлог, чтобы начать разговор и, возможно, подарить ей свою улыбку в ответ. И тогда, когда я почти решился на шаг, она прошла мимо меня под руку с каким-то молодым человеком. Это оказался ее жених, а чуть позже он стал ее мужем. «Я болван?» «Возможно. Я видел свет в ее глазах. Я видел ее счастье. Я думал, что сделаю только хуже, поэтому предпочел остаться в стороне. И вот сейчас, когда, не побоюсь этого слова, любовь моей жизни стояла под дверью собственной квартиры и плакала, мои нервы сдали. Я просто сгреб ее в охапку вместе с овощами и яблоками, увез за собой. Настя была настолько сильно истощена морально, что у нее даже не осталось сил оказать мне сопротивление. Я смотрел на это хрупкое создание и понимал, что больше я молчать не намерен. Любовь не делает больно. И я заберу Настю у того, кто пренебрег этим прекрасным и священным чувством. И да, я сказал ей о своей симпатии. Молчать больше не намерен. «Открывай!» Одного моего слова было достаточно, чтобы стены в этом доме задрожали. Мне действительно нужно было встретить китайцев, но я решил, что куда важнее разобраться с обидчиком любимой девушки. Глава 8. Полуголая шлюха сначала не поняла, что произошло, а потом истерично закричала. Она схватила куртку и, в чем мать родила, побежала на улицу. Ну, ее никто не торопил. Сама решила свалить по-быстрому, когда поняла, что дело пахнет жареным. «Это тебе за Настю!» Я довольно потер кулак, наблюдая за тем, как этот болван жмется к стене. «Гнида, блядь!» «Какого хера ты творишь?» — взвыло это подобие мужика. «Да ты у меня сядешь! Это тебя моя жена послала? Тварь такая!» Но он сам напросился. После второго синяка этот тюфяк наконец-таки понял, что лучше вообще не упоминать имя Насти в негативном свете. «Слушай меня внимательно, похотливое животное», — строго произнес я, нависая над неверным мужем Анастасии. «Ты собираешь свои вещи и покидаешь эту квартиру». «С хрена ли я должен это делать? Это и мой дом тоже. Будет развод, будем делить все пополам». Я покачал головой, так как получил тонну наглой лжи. «Когда же у тебя мозги на место встанут?» Я демонстративно хрустнул пальцами. «Буду лечить через силу». «Не трогай!» – заголосил мужик не своим голосом. «Это я тебя еще даже не трогал. А вот ребята...» «Какие еще ребята?» «А такие», – щелкнул языком, «у которых ты денег занял под большой процент, а там большая сумма, уже и комиссия капает». «Ты не можешь знать, это личное дело», — воскликнул этот недомужик и побледнел. Кажется, он стал вспоминать, кто стоит перед ним. По дороге сюда я сделал несколько запросов, данные на этого человека у меня были, их только по моему приказу пробили в базе. Я владелец крупнейшего банка, поэтому ничьи счета для меня не являлись секретом. Перед тем, как постучать в квартиру Насти, я все узнала о ее муже. Оказывается, это тот еще фрукт. Этот тип набрал кучу кредитов, а рассчитываться с ними не спешил. По его истории трат я понял, что деньги спускались на оплату всяких дорогих косметических процедур. Что-то я не вижу у него ботокса в губах. А вот у той, что сбежала, все было искусственное. Ясно. Последний кредитный заем меня удивил больше всего. Этот баклан взял деньги на отдых. Двухнедельный курорт на Мальдивах. Он и билеты успел купить. На себя и свою Риту, разумеется. Решил, значит, набрать долгов и свесить их на свою жену. Но нет, так не пойдет. На каждую рыбу найдется рыба покрупнее. Муж Насти посмотрел на меня и все прочитал в моем взгляде. Понимал, что от меня не уйти. «Собирайся», — рявкнул я. Шатал я эти словесные разборки. Пора переходить к делу. «Куда?» «Ты же не думал, что я сейчас развернусь и уйду? За все надо платить. А таким козлам, как ты? Так вообще двойную цену». Глава 9. Настя. Я ждала час, два. Игорь все не появлялся. Он лишь звонил на домашний и спрашивал, как я себя чувствую. Я старалась говорить бодро, чтобы человек спокойно проводил свою встречу. Как он и пообещал, на дом доставили еду из ресторана. Я смогла съесть совсем немного. Андрей не водил меня в рестораны, поэтому я совершенно не знала вкуса таких блюд. Мне показалось, что в еде было много соли и всяких усилителей вкуса. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей, я взяла сумки и пошла на кухню. А мыслей у меня было много. Ведь этот человек сказал, что я ему нравлюсь. Но, может быть, он так специально сказал, чтобы взбодрить меня? Глупости все это. Любовь действительно зла, поняла на собственном опыте. Надеюсь, что хозяин дома не будет сердиться на меня за то, что я взяла сковороду. Я почистила овощи и сделала овощное рагу. Яблоки просто запекла в духовке, к чаю очень вкусно. Я замечала за собой, что работа и готовка приносили мне радость. Если бы я не отвлеклась, меня бы сковала истерика. Внутри все болело. Когда все было готово, вернулся хозяин дома. Он как будто почувствовал приятный аромат и пришел на него. «Как вкусно пахнет!» — улыбнулся Игорь, появившись на кухне с букетом розовых кустовых роз. «А это тебе?» «Цветы?» Я вздрогнула всем телом, будто мне преподнесли что-то ужасное. Просто я была не готова к такому. Быть честной, за все время Андрей дарил букет лишь один раз. Он постоянно говорил, что это пустая трата денег, и я соглашалась с этим. «В моем доме такая прекрасная гостья, разве я мог оставить ее без внимания? Тем более цветы поднимают настроение». «Спасибо, но не стоило», — отозвалась я. На глазах навернулись слезы, мои раны на сердце еще слишком свежие. Я не умела так быстро переключаться. «Так, хозяюшка, ты время зря не теряла. Простите меня, мне следовало спросить разрешения, я звонила вам, но телефон был отключен». «И я, конечно же, разрешил бы, иначе не может быть. Кто откажется от такой вкуснятины? Я впервые в своем доме чувствую запах тепла и уюта». Мы сели за поздний ужин. Игорь ел с большим аппетитом и постоянно просил добавки. Я ради приличия старалась тоже немного поесть, но внутренние переживания не позволяли мне насладиться едой. Все вставало комом. «А я хочу сказать вам спасибо», — робко начала я. «Если бы не вы, то я, вероятно, наделала каких-нибудь глупостей». Мужчина осторожно похлопал меня по руке, но я автоматически дернулась в сторону. Я вся на нервах, и любые прикосновения обжигали меня. Игорь быстро переключился на разговор. Он много рассказывал о своей профессии, делился своими мечтами и планами на будущее. «Я хочу дом. Хочу большую семью, чтобы в доме всегда звучал смех и чувствовалось тепло», — рассказывал Игорь, а я рисовала картинки перед глазами. Представляла себе просторную гостиную, где за большим деревянным столом собирается вся семья. Вокруг стола стоят уютные кресла, в которые приятно устроиться холодными вечерами. На стенах висят семейные фотографии. «А еще отдельный угол для рисунков детей», — говорил моими словами Игорь. «А я очень хотела детей. Андрей намеренно откладывал этот процесс. Только сейчас я поняла, почему. Я один в семье, я всегда мечтал о брате. Думаю, что самому получится создать большую семью». И снова слова Игоря заставили мою душу вывернуться наизнанку. Я смотрела на этого человека широкими от удивления глазами и понимала, что он говорит моими словами. «Разве такое бывает? Я ведь его совершенно не знаю». Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии.